Юлия. И все-таки вам грозит беда. Аннунциата. Не улыбайтесь, сударыня, умоляю вас. Иначе мы не поймем, серьезно вы говорите или шутите, и, может быть, даже погибнем из-за этого. Юлия. Не обращайте внимания на то, что я улыбаюсь. В нашем кругу, в кругу настоящих людей, всегда улыбаются на всякий случай. Ведь тогда, что бы ты ни сказал, можно повернуть и так, и эдак. Я говорю серьезно, Христиан Теодор, вам грозит беда. Ученый. Какая? Юлия. Я говорила вам, что в нашем кругу бывает один министр. Ученый. Да. Юлия. Это министр финансов. Он бывает в нашем кругу из-за меня. Он ухаживает за мной и все время собирается сделать мне предложение. Аннунциата. Он? Да он и ходить-то не умеет. Юлия. Его водят прекрасно одетые лакеи, ведь он так богат. И я сейчас встретила его, и он спросил, куда я иду. Услышав ваше имя, он поморщился. Христиан Теодор. Аннунциата. Какой ужас! Юлия. В нашем кругу мы все владеем одним искусством. Мы изумительно умеем читать по лицам сановников. И даже я, при моей близорукости, прочла сейчас на лице министра, что против вас что-то затевается, Христиан Теодор. Ученый. Ну и пусть затевается. Юлия. Ах, вы меня испортили за эти 2 недели. Зачем только я навещала вас? Я превратилась в сентиментальную мещанку. Это так хлопотливо. Аннунциата, уведите его. Ученый. Зачем? Юлия. Сейчас сюда придет министр финансов, и я пущу в ход все свои чары и узнаю, что они затевают. Я даже попробую спасти вас, Христиан Теодор. Аннунциата. Как мне отблагодарить вас, сударыня? Юлия. Никому ни слова, если вы мне действительно благодарны. Уходите. Аннунциата. Идемте, сударь. Ученый. Аннунциата, вы ведь знаете, что я должен здесь встретиться с принцессой. Юлия. У вас еще час времени. Уходите, если вы любите принцессу и жалеете меня. Ученый. До свидания, бедная Юлия. Как вы озабочены обе, и только я один знаю. Все будет прекрасно. Аннунциата. Он идет. Сударыня, умоляю вас. Юлия. Тише. Я же сказала вам, что попробую. Ученый и Аннунциата уходят. Появляется министр финансов. Его ведут лакеи.